«Оскопить!» — отдал приказание Окаджадо. Конюши даже не шелохнулся, ничем не выказал, что слышал царское повеление, словно оно не его касалось. Как стена отбрасывает ударившийся об нее камень, так его слух и все его существо отразило это брошенное и впрямь подобно камню тяжкое слово. Почему-то вспомнился конюху тот день, когда он вместе с отцом повел холостить свинью. Он тогда был еще мал, и ума у него было немногим больше, чем у того кабана. «Темнеет уже! Пригони проклятую свинью!» — крикнул ему отец. Он явственно вспомнил, как бежала рысой по лужам между кустов поджарая свинья со вставшей дыбом щетиной. «Эй, Хрюшка!» громко позвал ее конюший. Скоро весь город узнал о том, что оскопили конюшева. Странной показалась эта весть жителям Вани. Многие даже не знали, что такое скопец. Как же теперь, будет он жить или нет? Будет ли заметно, что с ним случилось, в чем это скажется? Множество подобных вопросов задавали друг другу ванцы в те дни. Более осведомленные или более догадливые отвечали, что жив он останется и даже будет здоров, но только... «Ну-ка ли так...» «Что до меня, то я плюю на такую жизнь!» Почему-то сердились ванцы. Сам же конюши не слишком тяжело переживал стрясшуюся с ним беду. Правда, он потерял мужественность, но зато сохранил жизнь. И не только жизнь, но и службу. Окаджадо вовсе не собирался выгонять его из конюшни. Царь милостиво сказал конюху, что так для него самого будет лучше, что теперь он сможет отдавать все свое внимание лошадям. Но лошади-то как раз думали иначе. Беда пришла с той стороны, откуда конюши ее не ждал. Когда он после выздоровления впервые вновь пришел в конюшню, лошади не узнали его, оскалили крепкие большие зубы, взмахнули перед ним хвостами, и не отскочи он проворно назад, пришлось бы ему попробовать их копыт. Лошади пугались от того, что голос у конюшева изменился. Только сам он не догадывался, в чем дело. Действительно, было отчего недоумевать и над чем ломать себе голову. В стойле были привязаны все те же лошади. Каждую из них конюши знал по кличке и ласково окликал их. А они бесились от этого еще пуще — вскидывали головы, скалили зубы, ржали и били копытами в устланный навозом пол. Так они и не подпустили конюшева близко. Он даже не мог выгрести накопившийся в стойлах навоз. На следующий день повторилось то же самое. Скоро во дворце все только и говорили, что лошадином бунте. Достаточно было лошадям издали увидеть конюшева, как они готовы были все разнести вокруг себя. В бешенстве они взвивались на дыбы, кусали друг друга, бились головами о стены и жутко вращали побелевшими от ярости глазами. Конюши не осмеливался войти в конюшню. Он ласково окликал снаружи, звал, умолял обезумевших лошадей. Но они от этого ярились еще больше. Конюшня ходила ходуном. Отчаянное ржание и громкий перестук копыт доносились оттуда. Тогда конюши сам начинал колотиться головой о стену и не переставал до тех пор, пока не расшибал себе лоб в кровь и пока его силой не уводили прочь сбежавшиеся ради потехи люди. В конце концов конюши понял, что все его прежние труды и заботы оказались напрасными. Лошади отвергли его. А это было чудовищно несправедливо, бессовестно, оскорбительно. Это значило оплевать, унизить его, ограбить, убить. Он знал за собой единственное истинное достояние, свое ремесло, и это достояние ускользало у него из рук. А ведь ремесло нужно было ему больше, чем мужественность. Ремесло было не только его хлебом, но и его воздухом. Им он дышал, оно давало ему жизнь, делало его мужчиной и человеком. Вся жизнь его прошла в конюшне, пропахшей лошадьми, в их тепле. Он был весь пропитан этим запахом и этим теплом. От долгой жизни около лошадей он сам стал смахивать на коня. Ел на ногах, не присаживаясь, не смеялся, а ржал, закидывал голову, скалил крупные зубы, раздувал ноздри и ржал. «Миновали мои красные денечки», — думал конюши. Душа у него горела, все болело внутри. Хотелось, чтобы все его жалели, как осиротевшего ребенка, и в то же время было мучительно стыдно. «Надо же попасть в такое положение!» А конюшня вся сотрясалась, ржала, стучала на него копытами. «Ничего не поделаешь!» Оставалось только еще раз примириться с судьбой. Конюши повесил себе на шею суму и впервые в своей жизни покинул дворец, покинул навсегда. Появление царского конюшева на городских улицах вызвало в Ване необычайное оживление. Стоило ему показаться вдалеке, как женщины, раззадоренные мыслью о его увечье, высыпали на плоские крыши своих домов, чтобы поточить на его счет язычки. Они заигрывали с беднягой, медленно бредущим по улице, кричали ему: «Сюда, парень, заходи ко мне, мужа нет дома!» И сами же помирали со смеху от своей шутки. Звонкий заливистый хохот оглашал всю округу. Мальчишки толпами увязывали за конюшем и с детской беспощадностью дразнили его. «Холощеный! Холощеный!» — выкрикивали они, слышанное от взрослых слово, и даже бросали в конюшево камешками, чтобы как-нибудь вывести из себя этого смирного и безобидного человека, который плелся с сумой на шее, мотая головой, как запряженная в невидимые оглобли лошадь,